В связи с этим мне вспомнился случай, услышанный от Павла Галича. Мне Майя рассказывала, как то ли Нику хотели поместить в больницу, то ли подшить, и ее держали за руки, а она кричала: «Держите меня, трое, четверо, пятеро, все равно не удержите, а ноги-то у меня сильные!» И била ими так, что разбрасывала окружающих в разные стороны. И Майя вроде как гордилась этим, мол, видишь, какая у меня дочь, своенравная, с характером. Удивительно, что никто по сей день не задавался вопросом, почему Ника решила слезть с подоконника. Причины могли быть самые различные, в зависимости от того, когда она проснулась после ухода друзей. Первая причина — ей надоело так сидеть. Галич утверждала, что Ника сидела на подоконнике несколько часов. Во что трудно поверить, учитывая, что, по словам Александра Журавлева, поход в магазин, находившийся от дома буквально в 100 метрах, с учетом промежуточного возлияния на обратном пути, мог занять у Никиных друзей максимум 30-40 минут. Вторая причина. Ника почувствовала себя плохо, что вполне вероятно, так как пила она уже третий день подряд, и допилась до того, что отключилась и уснула. Третья причина. Ника вспомнила, что ушла из дому украдкой от Миронова. Прошло какое-то время, он может хватиться ее, и грянет очередная ссора. Поэтому ей в голову пришла мысль поискать запасной ключ от квартиры подруги, чтобы вернуться домой. Наконец, четвертая причина. Ей захотелось в туалет. Какая из этих причин превалировала? Сказать сложно, да и не столь важно, тем более, что, скорее всего, они все вместе, в разной степени каждая, заставили Нику изменить положение тела. Более правдоподобной мне представляется следующая версия второго и последнего полета Ники Турбиной. Сначала все было в соответствии с тем, что рассказал Миронов. По словам Инны, заканчивая моментом пробуждения Ники, далее события развивались так. Проснувшись, Ника не обнаружила в квартире никого. Попыталась открыть входную дверь, но не смогла. То ли потому, что ее вообще нельзя было открыть изнутри. Миронов утверждает, что замок без защелки. То ли спьяна не сообразила, как это сделать. По словам Журавлева, она могла открыть замок. Однако, скорее всего, Ника, бывавшая в этой квартире множество раз, толкнув на всякий случай входную дверь, даже не пыталась ее открыть, зная, что это бесполезно. Сие обстоятельство ее не смутило, ибо она понимала, что друзья закрыли ее временно, хотя и не знали, сколько она проспит. Причина их отсутствия ей тоже была ясна, и она взбодрилась от мысли, что скоро они принесут дополнительную дозу спиртного. Напомню, что в этой квартире балкона не было. Ника перешла из комнаты в кухню, где окно было приоткрыто для выпуска табачного дыма, раскрыла его. На дворе май, тепло. Выглянула и, никого не увидев, решила подождать друзей, для чего там же в кухне села на подоконник, свесив ноги на улицу, то есть приняв привычное для себя положение. Подоконник был стандартным для пятиэтажек, внутри узкий, а снаружи жестяной. Какое-то время Ника посидела, болтая ногами, а затем, в силу указанных выше причин, захотела слезть с подоконника, для чего ей нужно было, приподняв ноги, перебросить их через него влево. Ника начала поворачиваться, держась при этом левой рукой за подоконник внутри кухни, а правой отталкиваясь от оконной лутки. В тот момент, когда Ника частично повернулась и левой ногой коснулась жести, она начала терять равновесие. Столь пьяный человек и на земле-то его удержит вряд ли. И съезжать с внутреннего подоконника на наружный. Лишилась опоры правой руки и, удерживаясь на одной левой, стала одновременно поворачиваться лицом к дому и скользить вниз по жестяной полосе, успев в последний момент ухватиться за нее обеими руками и повиснуть над бездной. Немыслимо представить, как и за что она держалась, когда звала на помощь Миронова, который не слышал ее. Что было дальше, читатели знают. 28 мая 2002 года, через 17 дней после гибели Ники, «Комсомольская правда» опубликовала беседу Андрея Ванденко с Евгением Евтушенко под заголовком «Мне ломали ребра дважды в Сибири и в Америке». Привожу отрывок из этого диалога. «Слышали, Евгений Александрович, Ника Турбина недавно погибла?» «Да, ужасное известие. Как все случилось?» «То ли выпала из окна на пятом этаже, то ли выбросилась». Талантливая была девочка, с необыкновенненкой. Знаете, я ведь помогал Нике издать ее первую книжку стихов здесь, в России, а затем в Италии, в Англии. Считаю, человеку надо дважды приходить на помощь. Когда он делает первый шаг в самостоятельной жизни и когда пытается подняться, впервые оступившись. С Никой у меня связано много воспоминаний, всяких. Но пока рано говорить об этом. Больно. Рассказывает Анна Годик. Наталья Пастернак всегда собирала гостей в день рождения и день смерти Бориса Леонидовича. Она накрывала стол на террасе дома-музея Пастернака. Приходили те, кого она приглашала, в том числе Андрей Вознесенский, который всегда садился во главе стола. В тот раз это мероприятие было летом. 30 мая 1960 года, день смерти Бориса Леонидовича Пастернака. А Ника погибла в мае. И я сказала об этом Наташе, знавшей ее с детства. Наташа воскликнула: «Какой кошмар!» И когда все сели, а она сидела рядом с Андреем Андреевичем, сказала ему на ухо, что Ника погибла. Я увидела, как он заплакал. Вознесенский всегда выступал, декламировал что-то, а в этот раз ничего не смог сказать. Сидел молча, а через некоторое время встал и ушел. Я поняла, что это сообщение его очень задело. Он то ли признал Нику своей дочерью, то ли нет. По крайней мере, вопрос о том, его ли это ребенок, крутился у него в голове. Узнав о гибели Ники, Константин Постников, живший в то время в Японии, позвонил Галич и буквально прокричал в трубку: «Алена, ты скажи всем журналистам, что Ника никогда не хотела умирать. Я это знаю точно. Я знал эту девочку как никто другой. Мне неизвестно, что случилось с ней на самом деле, но убить себя она не могла. Не только не могла, но и не хотела». Об этом она писала между двумя полетами. «Я не хотела умирать. Летать пыталась, не свершалась. А умерла, то потешалась над бренной дерзостью мечты», — вспоминает Алексей Косульников. «Мы с Никой познакомились в 1994 году, когда ей было 19 лет. И общались достаточно регулярно все последующие 8 лет. У нее никогда не работал телефон, потому что она за него не платила. На мобильном, когда таковой появился, тоже вечно не было денег. Поэтому, если я ее хотел увидеть, то просто приезжал. Иногда оставлял записку в двери, иногда заставал Нику дома. Однажды я ехал к ней на Октябрьское поле, как обычно, наугад. Сидел в метро, читал газетку. Наткнулся на заметку о том, что Ника Турбина трагически погибла. Кажется, разрыдался. Час бродил вокруг ее дома. Но, увы, не удивился, потому что к этому явно шло. Мне даже кажется, что она прожила больше, чем собиралась, в том числе и потому, что вполне системно гробила себя самыми разными способами. Причем это бросалось в глаза еще тогда, в 1994 году, когда ей стукнуло 19. Я, собственно, к тому, что трезво я ее видел редко. А в поддатом состоянии она могла сочинить что угодно. И я, хотя и числился одним из самых близких друзей, вроде как претендующим на предельную искренность во всем, тем не менее не всегда мог различить, где правда, а где полуправда. Рассказывает Армен Джигарханян. Я не знал, что она так печально кончит. Может быть, тогда больше ей сказал бы или спросил. Мне говорили, зачем вы держите ее, видно же, что она не актриса. Я приводил аргумент, она поэтесса, у нее талант. На мой взгляд, не надо копаться в этом деле. Мы не докопаемся, хотя люди этим интересуются. Мы можем только посетовать и не более. Например, Робертино Лоретти гениально пел, будучи ребенком, а потом вырос и стал толстым бухгалтером. Вот и все. Может быть, и нечего тут разводить антимонии? Она сама с собой не справилась. Я думаю, что, наверное, ей шли знаки из космоса. Как дальше жить? Или не было знаков, а она все их ждала? Примечание. Робертино Лоретти, 1947 года рождения, итальянский певец, в подростковом возрасте завоевавший мировую известность. Конец примечания. Вспоминает Людмила Лушникова. «Когда мы узнали об этом несчастье, мой бывший ученик, одноклассник Никуши, безнадежно в нее влюбленный, долго рыдал в телефонную трубку. Ее всегда окружали не те». Последние приезды в Ялту Ника была такой одинокой, потерянной. Она осталась в Москве одна, без тех, кого так любила. Уехал в Японию любимый парень Костя, тоже бывший наш ученик. У мамы была своя жизнь и новая дочка. Осталась в Ялте и бабушка, добрый гений маленькой Ники, ее главное доверенное лицо. Примечание. Корец. «Ника. Полет в никуда». Труд, 2003 год, 5 ноября, страница 13. Конец примечания. Интересную историю рассказал Альберт Бурыкин, который, начиная с 1985 года по 1988 год, ежегодно приезжал к Нике, чтобы неделю-другую побыть с нею рядом. В июле 1985 года, когда Майя с Никой собирались в Москву на 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Бурыкин впервые приехал и познакомился с Никой. Он остановился у них дома, и его уложили спать в комнате дедушки. «Я сплю», — вспоминает он, — «и снится мне сон, будто Ника упала из окна и умерла. И люди, много людей, все безумно красивые и все рыдают». И я во сне тоже плачу. Мне жаль человека. Жаль, что не смог уберечь огромный Божий дар. Просыпаюсь в счастливом состоянии. Понимаю, что это был сон, что на улице солнце, и все люди идут к армянскому храму. Майя позвала меня завтракать. Вхожу в кухню, а она говорит, «Ну, на новом месте приснись жених-невесте. Что тебе приснилось?» Я сказал, что ничего плохого, только хорошее. Спустя годы я рассказал Нике о своем сне. Она сказала, «Да, Алик, я умерла в 11 лет». Вспоминает Лилия Молчанова. После гибели Ники мне позвонила Майя и сказала, «Зайди к нам». А я уже все знала. Когда пришла, Майя и Люда вдвоем сидели на кухне, не плакали и пили водку. На столе стояла бутылка, а в доме шаром покати, ни куска хлеба. Ну, я их выслушала и пошла в магазин, купила килограмм сосисок, сыр, колбасу, всякую всячину. Принесла и говорю, при мне варите эти сосиски, а то все отдадите собаке. Рассказывает Александр Миронов. Как-то мы с бабушкой говорили, и она сказала, «Саш, если ты Нику удержишь до 30 лет от всяких необдуманных поступков, она станет женщиной и по-другому будет все воспринимать. У женщин в это время происходит перелом. Ведь Ника же хотела быть актрисой, и у нее все получалось. Я уверен, что с ее внешностью она бы снималась и была правдива в своих ролях. Это я в стихах не разбираюсь, но в этом-то понимаю». И самое обидное, мы только-только начали становиться на ноги. Все потихоньку стало налаживаться, провели телефон, который 10 лет был отключен за неуплату, сделали косметический ремонт. И вот так вот. Версии о самоубийстве Ники не имеют почвы. Да и никто из знавших ее их не высказывал. Конечно, ее смерть, говорит Алена Галич, можно подогнать под тайные знаки и под все, что угодно, но это абсурд. Она была нормальной девчонкой. Рассказывает Олеся Минина. «Я когда об этом узнала, просто не поверила. Мне позвонила наша с Никой подруга и сказала, Ники больше нет. Я говорю, что ты мелешь, ерунду-то не городи. Нет, и все. Я, естественно, ломанулась на Октябрьское поле. От квартиры шел очень странный запах. Мне кажется, что человек умирает тогда, когда он никому не нужен. А получилось так, что ее оставили все близкие и родные люди. Насчет обреченности. Все великие, которые погибли, тоже были обречены, потому что их Господь наделил неземным даром. Если говорить о такой обреченности, то да, Ника была обречена. Но в ней это не чувствовалось. Если бы ты хотя бы 15 минут с ней пообщался, то понял, что этот человек никогда не выбросится из окна. Жизненной силы там было немерено, и поделиться ею она могла с кем угодно. Человек, который всегда отдавал. Она ничего никогда не брала. Она все время отдавала, постоянно, тепло, деньги, вещи, все что угодно. Это тоже дар, вспоминает Светлана Азарова. Ника, наверное, чувствовала, что она проживает год за 5 лет. Я этого не чувствовала. Но когда Ника погибла, я позвонила моей маме, которая Нику никогда не видела, и вообще в Смоленске жила. Мама сказала тогда очень странную для меня фразу «Отмучилась девочка». Рассказывает Татьяна Барская. Когда мы встретились с Никой в Ялте, незадолго до ее ухода, передо мной стояла женщина лет 50. Я перед ней была как ребенок. Ника сама писала об этом в стихах. «Что ты делаешь, маленькая, теперь уже старенькая?» И в записках «Хочу добра», кричала я маленькая. И вот старая, а говорю то же самое. Даже намного раньше, в 18 лет, она, когда перестала краситься, так пояснила это бабушке. «Я уже старая». В нашей последней встрече, продолжает Барская, Ника призналась. «Я не могу приспособиться к прагматизму. Получается, что это не мое время. Я человек крайностей. Не могу быть уверенной в целостности своей натуры. Порой мешаю самой себе. Я себя не вижу, как смену декораций. Это приводит к заколдованному кругу вечного метания. И если его не будет, то не будет ничего». Она не могла представить дальнейшее существование. Судьба порой была милостива к ней. Ее спасали физически, но никто не мог укротить неуправляемую стихию Ники. Она пыталась победить себя, но снова оказывалась в одиночестве, нищете, а затем в забвении и с тоской о том, как мы редко говорим друг другу надежные и нужные слова. Из рассказа Людмилы Карповой. Когда после смерти Никуши мы приехали в ее квартиру, то в углу комнаты и в туалете на полке, где Саша хранил какие-то инструменты, нашли исписанные листы бумаги, с обратной стороны которых что-то было видимо, и приносили их из какой-то организации. Ника не раз говорила: «Хочу написать о том, как небесная девочка влюбилась в земного мальчика, который появился на небе. Хочу написать, как Данте. На небе ада нет, есть только рай». А когда мы стали читать Никушины записки в прозе, то ахнули. Страдали от своего невежества. Думали, как она могла бы вырваться из этого земного ада, где могла бы жить, только в давно придуманном нами племени Тумбу-Юмбу. Мне вспомнились замечательные, неизвестно кому адресованные строчки 9-летней Никуши. «Я обманула вас, что миг бывает вечность». Потом понял, почему «вас» она написала с заглавной буквы. Ника обращалась не конкретно к кому-то, а к каждому из нас с большим уважением. Но разве она обманула, если миг ее полета равен той самой вечности? 11 мая 2005 года, в третью годовщину со дня гибели Ники, я был в Ялте у ее родных. Поминали Никушу, пили водку и вино. При этом по настоянию Майи чокались, так как она по обыкновению говорила: «Ника ведь живая, она с нами». В 16 часов 45 минут, очевидно, в это время Ника еще была жива, Майя, глядя на часы, вдруг сказала сквозь слезы: «Дура! Дура!» Выбежала в кухню, и оттуда донеслось: «Дура набитая!» Эти слова, конечно же, адресовались Нике. Где-то в 18 часов Майя сказала: «Сейчас она в реанимации», а в 20 часов 20 минут: «Все, налей мне водки». И стала, будто меня нет, разговаривать с Никой, говорить ей нежные слова, иногда упрекать за гибель, но в конце концов сказала: «Правильно, так лучше», будто разъяснила, что жизнь, которую вела Ника, лучше было не продолжать. Эпиграф. Жизнь прошла, как дымящий огонь, непотушенный, неразожженный. Ника Турбина. Мы разминулись, Ника, на жизненных кругах. Жаль, что не ты, а книга твоя в моих руках. И синюю обложку с портретом на краю я глажу, как ладошку вспотевшую твою. Среди московских улиц и крымской кутерьмы как жаль, что разминулись в 20 веке мы. Быть может, в жизни скорой, пока не грянул гром, я б стал тебе опорой, твоим поводырем, и как поэт поэту светил строкой в пути, пока б не вывел к свету погасшему почти. Не все идет по нотам, а чаще кверху дном. Перед твоим полетом я встал бы под окном и, жертвуя судьбою, но твой спасая дар, поймав тебя с собою, смягчил бы тот удар, помучился бы малость за прежние грехи, зато бы ты осталась жить, как твои стихи. Примечание. Стихотворение автора. Конец примечания.